У меня нет ни сил, ни времени, чтобы изучить подробнее. Возможно, потом, когда мне не будет грозить скорая смерть, потому что сейчас ну совсем не до того. Кажется, я уже привыкла к этому месту, и от этого как-то не по себе. Что я тут буду делать? Но не стоит забивать себе голову, быть может, и делать ничего не придется. Мертвые они как бы никуда уже не спешат. Оптимизм наши все, где бы его еще взять? Я знаю, что решающий момент близко, точнее, он должен быть близко, если следовать оригинальной истории, и вряд ли мое вмешательство могло что-то изменить, во всяком случае, если судить по тому, что творится вокруг. Всем как будто наплевать на то, что клоны напали на джедаев. Хотя, быть может, самим джедаям и не плевать, но что там у них происходит, я не знаю. Даже больше, я понятия не имею, что происходит в окружающем мире, и, если честно, мне до всего этого нет никакого дела. Я брожу по комнате туда-сюда, пытаясь привести мысли в порядок, но в голове будто черная дыра образовалась, все мысли куда-то утекают. Помнится, там, в своей настоящей жизни, я читала пусть и не так уж много историй о перемещениях в другие миры, но все же основная тема была одинаковой – изменить мир к лучшему. Причем то самое лучшее было исключительно точкой зрения автора. И тут вдруг поражает мысль. Энакин ведь тоже хотел, как лучше, так как он это понимает. Уж не знаю, о чем думала Падме, но у меня в данный момент своих путанных мыслей хватает по самое не могу. Я не хочу менять этот мир, выдавать какие-то свои якобы гениальные мысли. Тут в конце концов полно народу гораздо умнее и опытнее меня. Единственная разница в том, что я знаю чуть больше. И при всем этом, мне совершенно наплевать, я вдруг замираю напротив огромного панорамного окна, судорожно вздыхаю и вцепляюсь в собственную аккуратную прическу. Все это время я хотела лишь одного, выжить в этом странном безумном мире и только сейчас поняла, что меня действительно совершенно не заботит судьба всей остальной галактики, джедаев и тем более республики. Пусть это звучит эгоистично и низко, но реальность отличается от сказок, а я просто человек, которому очень страшно, хотя некоторые мои поступки отдают совершеннейшим безумием. И о чем я только думала, когда все это затевало. Я, кажется, уже почти поверила, что никогда не смогу вернуться назад. Протягивая руку вперед, касаюсь ладонью стекла, аккуратные ногти противно скребут по гладкой поверхности, ладонь сжимается в кулак. Я слишком молода, чтобы умирать, тем более по такой глупой причине. Мне на самом деле откровенно плевать, что произойдет с этим миром, что со мной происходит, почему все так. Взгляд останавливается на невзрачном цветке, что почти завял. Никогда не любила цветы и не умела за ними ухаживать, все время забывала поливать комнатные горшки с растительностью. А уж если речь заходит об аккуратных букетах, то, как по мне, лучше бы что-нибудь полезное подарили или, в крайнем случае, деньги, потраченные на тот бесполезный веник. В итоге мое безразличие к цветам вылилось в то, что ядовитая растительность начала потихоньку загибаться, что было вовсе нехорошо. Похоже, ничего другого просто не остается, мне все же придется жевать этот цветок, вот только когда. Тут главное подгадать удачное время. Этот, со всех сторон, безумный план сложился у меня в голове уже давно, и я, если честно, не хотела к нему прибегать, но другого выхода нет, тут, как впрочем, и в моем мире, либо ты, либо тебя. Но проблема в том, что момент должен быть подходящим, а именно тем, когда Энакин решит пойти на поводу у противного старикашки и принять его сторону. И как узнать, когда это будет? Я, конечно, пусть и не точно, но помню фильм, правда, за все это время мне это никак не помогло, да и вряд ли поможет, потому что в нынешней ситуации понять, когда и что Палпатин начнет вкладывать в голову несчастному джедаю, невозможно. Или все же нет, в моей голове куча идей одна хуже другой. Но, в самом деле, как я смогу узнать, как, когда и о чем мой вынужденный супруг беседует с канцлером? Снова подключать маленького астродроида глупо, не думаю, что Энакин с ним всем делился и везде ходил именно с ним. Во всяком случае, эпизоды с Палпатином прошли без маленького помощника. Да и вообще он и так слишком много видел и знает. Может быть, как-то и можно стереть его память, но не мне за это дело браться. Я, кажется, понимаю, что то, что творится сейчас в республике, неправильно, и так называемая демократия ничего не решает. Да что там, я даже в своем мире над этим смеялась, когда-то где-то вычитав одну цитату. Демократия, Это когда два волка и овца большинством голосов решают, что у них будет на ужин. Но тогда я, как и любой обыватель, могла высмеивать любую систему управления. Все может быть, и тот же Палпатин знает, что ждет галактику в будущем, как и я. Вот только сейчас стоит вопрос, он или я. Он не позволит мне, то есть Падме, жить в любом случае, потому что она, то есть я, являюсь главной слабостью Энакина. Кто кого возьмет в борьбе за его расположение? У меня все еще есть план, главное подгадать время, а для этого как же мне узнать когда Энакин поймет, что канцлер Сит, когда начнет мучиться сомнениями. Рука сама тянется к панели вызова, или это я просто себя так успокаиваю? Капитан Тайфа, главное, что я помню, как его зовут или узнала уже здесь, не могу понять, но важно не это. Вы хотели меня видеть, мужчина замирает напротив меня, могу ли я ему верить, но выбора нет. Капитан, мне необходимо устройство, я сделала паузу, как бы это объяснить понятнее. Надо было сначала свою речь подготовить, а уже потом его звать, не сообразила. Нужно подслушать разговоры одного человека. Прошу прощения, сенатор, если мой вопрос покажется неуместным, но чтобы точнее понять, что именно вам нужно, могу я узнать, насколько высоко вхож этот человек? Понятия не имею, зачем ему это нужно, но ответить все же стоит. В самые верха, вздыхаю я. Это может быть сложно, как вы знаете, любое здравомыслящее существо стремится защитить свое личное пространство, даже у вас здесь и в кабинете есть устройства, которые глушат любые прослушивающие устройства, и нет никакого шанса, мне даже не важно, о чем будут говорить ему, главное знать, что скажет он. В таком случае можно провести вживление. Капитан пытался объяснить какие-то тонкости процесса, но я не слушала, это мне все равно не подойдет. Ну да и под каким предлогом я буду это предлагать и накину, извини, дорогой, но мне нужно знать, о чем ты болтаешь с канцлером, что может быть глупее. В таком случае я могу ему прямо все рассказать, но он, конечно, не поверит и вконец перестанет мне доверять. Так что это вообще не вариант, но должно же быть хоть что-то. А других вариантов нет, мне жаль, мужчина покачал головой и нахмурился, как будто решал, говорить или нет, а потом продолжил. Скажите, Падме, вам что-то угрожает? Нет, наверное, я слишком поспешно ответила на этот вопрос, но не объяснять же ему. Пока нет. После недолгой паузы добавила я, не стоит беспокоиться, это праздный интерес. Спасибо, вы можете идти. Мужчина удалился, при этом поглядывая на меня с подозрением. Ну вот и зачем я это сделала, никаких результатов, зато теперь он будет беспокоиться и может куда-нибудь влезть. Не то чтобы меня беспокоит благополучие малознакомого человека, но как бы из-за этого не стало хуже мне самой. Значит, вариант с подслушиванием отпадает. Но как тогда быть? Нет, на самом деле действовать можно начать хоть сейчас, но кто поручится за результат? Уж точно не я. Правда, даже если мне вдруг вновь повезет и я буду знать, когда нужно сделать последний шаг, не факт, что все получится именно так, как спланировано. В прошлый раз я тоже вроде планировала и хотела чего-то достичь, а что в результате? Ничего, абсолютно, совершенно. Правда, сенаторы вроде как устроили бучу, но они бы ее и так устроили, а от джедаев ни слуху ни духу. Хотя не передо мной же они должны отчитываться. Черт возьми, я сенатор, но совершенно ничего не знаю о том, что происходит в мире. А чем это я, сенатор Падме, а я просто примазалась, так сказать, да и не интересовалась этим вопросом вплотную. Все же надо было спросить Обивана, может он еще раз заглянет, самой идти к нему или просить прилететь как-то не хочется. Энакин на него неадекватно реагирует, хотя он вообще на все реагирует не совсем адекватно, но лучше его не злить. У самого же супруга я не стану ничего спрашивать на эту тему по той же причине. И к кому мне обратиться? К Йоде? Или к кому из магистров? И что я им скажу? Нет, не стоит тратить время на глупости, его и так мало. Мне, конечно, интересно, но все это праздное любопытство, которое лично мне никак ничем не поможет. Я весь день бесцельно бродила по комнатам, погруженная в безрадостные мысли, даже не подумав посетить здание Сената или очередную сходку протестующих сенаторов хотя бы для вида. Кажется, такими темпами недолго мне занимать свой пост. Но на кой он нужен покойникам? Стоп, не нужно думать о плохом. В любом случае, даже если все разрешится хорошо, если я все же умудрюсь как-то выбраться, то сенатора из меня все равно не получится. Так что оно и к лучшему. Вечером, когда уже стемнело, я, спохватившись, что за день так ничего толком и не съела, хотя это вредно вообще-то, мне не только себя, но и детей кормить надо. Да, как ни странно, о них я не забывала, тут забудешь, с таким-то пузом и периодическими бодрыми приветами изнутри. Оголодала я исключительно на нервной почве, кто-то в моменты особого стресса есть не прекращая, как, например, я, в своей прошлой жизни у Падме, видимо, это сопровождалось полной потерей аппетита. В итоге, когда я уплетала ужин за обе щеки, явился Энакин, как всегда хмурый и чем-то перегруженный. Такими темпами неудивительно, что у него крышу снесло. Ежедневный стресс не способствует сохранению здравого рассудка, это, кстати, и ко мне относится. Поприветствовав мужа взмахом руки и кивком, не говорит же с набитым ртом, это неприлично, я продолжила жевать. «Как ты?» – спросил он, усаживаясь за стол и подтягивая с тарелки кусочки чего-то. «Я до сих пор понятия не имею, как называются все эти фрукты, овощи и прочая еда. Да просто отлично, блин, в скором времени я, возможно, умру, а может быть, и нет, тут уж как повезет. Ты, скотина, слетишь с катушек и попытаешься меня придушить или как-то иначе умертвить. Главное проговорить это мысленно, что несложно, потому что рот все еще забит едой. А вообще у меня на подходе нервный срыв и что тогда случится, одному Богу известно. Все хорошо», — проговорила я, наконец проживав. «Надо бы еще спросить, как у него дела, в лучших традициях интернет-общения родного мира. Надо же, я все еще об этом помню и могу иронизировать». Энакин улыбается, но я как будто чувствую, что улыбку он выдавливает из себя, все еще погруженные в нерадостные мысли. Чувствую или же просто знаю об этом, потому что знаю, что на него давит. Странно, но я действительно как будто ощущаю, что у него внутри буря из эмоций, которые просто невозможно описать словами, и мне хочется плакать. Странно, но у меня такое часто бывало в той другой реальной жизни. Когда я общалась с тем или иным человеком, то как-то могла определить, что он чувствует, как будто сама переживала вместе с ним. Могла подобрать верные слова или просто промолчать, потому что чувствовала, что так нужно. Правда, здесь все это не работает. Сколько раз я распускала свой язык не к месту. Вот и сейчас, ты говорил с канцлером, спросила я, прежде чем успела заткнуть себе рот. Зачем я это вообще сказала? Кто меня за язык тянул? Уже в который раз? Здесь, похоже, моя способность вовремя промолчать и поддержать не работает. А чем? Он хмурится, и я вновь как будто чувствую, как множество мыслей и предположений проходит через его разум. Чувствую страх, неуверенность, но, быть может, это просто самообман, ведь я чувствую то же самое и потому считаю, что он думает так же. Я, в конце концов, ни разу не психолог, хотя он здесь вряд ли поможет, тут нужен психиатр со стажем. О том, что происходит, раз уж начало, нужно продолжать. Что ты имеешь в виду? Это странно, я почти физически чувствую, как растет напряжение, но не могу остановиться. Кажется, я уже говорила, что мой язык, мой враг, все, Энакин, вся эта война, к чему мы идем, мы лишь разрушаем то, что должны были защищать. Ты тоже считаешь, что канцлер поступает неверно? Он пытается сохранить мир, он делает все для республики. Он вскакивает на ноги и начинает ходить по комнате туда-сюда, сжав руки в кулаки. Для какой республики, чертов ты придурок, неужели не видишь, что с тобой делают? Какой мир, Энакин? Я уже не замечаю, как голос срывается в крики, и я уже сама не осознаю, что говорю, просто не могу удержать это в себе. Ты где-то видишь в этой галактике мир. Неужели за все это время ты так и не понял, что никому из жителей миров эта война не нужна? Все, что происходит, это лишь борьба за власть, в которой страдают мирные жители, которых джедаи должны защищать. Я сама не замечаю, как вскакиваю с кресла и так же, как он, сжимаю кулаки. Те же сепаратисты, большинство из них просто представители миров, на которые республика наплевала, не дала своей защиты, хоть и обещала, к кому они еще могли обратиться. Они хотят спокойной жизни для своих семей. Ты вообще хоть что-нибудь понимаешь в политике? Интересно, а я в этом хоть что-то понимаю? На самом деле ничего. Но в своем мире я видела столько подобных ситуаций, где жители разных стран бросались друг на друга без каких-либо объективных причин, просто потому, что пропаганда так сработала, Просто потому, что им сказали, неужели ни у кого нет собственной головы на плечах, чтобы думать, что они творят и зачем. Все войны всегда начинались лишь ради того, чтобы заполучить власть и средства, так или иначе. А народы тех земель, что оказывались втянуты в войну, всегда страдали, потому что им никогда не было никакого дела до войны, пока она не разрушала их дом. Тогда и они шли вперед, лишь бы защитить то, что у них осталось. Войны затевают политики ради власти, а страдают обычные люди. Я чувствую, как голос срывается. Я опять наговорила то, чего не следовало. Какое ему дело до всего остального мира, когда я, по его мнению, в опасности? А мне, ведь я ничем не лучше, зная, что и почему происходит, я стремлюсь сохранить свою жизнь, наплевав на весь остальной мир, утешая себя лишь тем, что в отличие от него я действительно знаю, чем все это закончится. Забыв про ужин, я брожу по комнате от стены к стене, резко сменяя направление. Меня будто захватывает неудержимый поток, несущий куда-то вперед. Что это? Мои или его мысли, или, быть может, нечто иное? Ты сейчас действительно обвиняешь канцлера? Его голос дрожит, и в нем явно слышатся угрожающие нотки, иначе почему у меня по всему телу бегут мурашки? Он глава республики, кого еще можно обвинять во всем этом безумии? На этот раз я говорю медленно, осторожно, действительно пытаясь подобрать слова. Но для кого я это делаю? Для того, кто никогда не поймет ни Падме, ни меня. Для того, кто должен оборвать мою жизнь. Ты говоришь как сепаратист, выплевывает он, отворачиваясь. И только миру ведомо, что он чувствует. И вдруг ощущаю странное чувство, как будто именно мне режут по застарелому шраму, и хочется плакать, но слез нет. Откуда все это? Это то, что чувствует он или я? Почему так больно? А откуда они появились? Не те, кто ведет войну на рубежах, но те, кто хочет защитить свою семью на каждой из планет, что республика объявила своим врагом. Я вдруг замолкаю, наконец, совладав с самой собой. Зачем я вновь говорю ему все это? То, что и сама понимаю с трудом. Неужели до сих пор пытаюсь достучаться? Ведь он боится, что я погибну при родах, и как ему объяснить, что Падме погибнет лишь потому, что он пойдет совсем не тем путем? Падме, но не я. А отчего, в таком случае, умру я? Так много мыслей в голове, и ни одной по делу. Кто знает, отчего? У Палпатина фантазия наверняка развита лучше моей. Падме, ты, его голос становится почти неслышим. Ты во всем винишь канцлера? Да, черт возьми, именно он во всем виноват. Но я все еще не могу произнести это вслух, ни перед тобой, ни сейчас. Я не знаю, я трясу головой так, что прическа под угрозой, но это такая мелочь, по сравнению с тем, что он не хочет меня слышать или, быть может, я выражаюсь как-то не так. Ангел, он делает шаг ко мне и обнимает за плечи. Все будет хорошо. Я обещаю, с тобой ничего не случится. Я обнимаю его в ответ, потому что так нужно, не испытывая при том никаких особых чувств. Просто так надо. И да, со мной не будет все хорошо именно по твоей милости. Но я все еще не могу произнести это вслух. Мы ложимся спать, но я не могу уснуть и, выскользнув из-под одеяла, вновь начинаю бродить по комнате, так от чего-то лучше думается. Я уже не так уж нервничаю от того, что он спит рядом. В конце концов, он ведь просто сопит мне в затылок, не предпринимая никаких действий, возможно, слишком выматывается за день, или опасается за мое здоровье, или что там еще не важно, но меня этот факт несказанно радует. Делая очередной круг по спальне, я останавливаю свой взгляд на нем, такой тихий, спокойный и совершенно беззащитный. Сейчас, что случится потом, я отлично знаю. Жизнь всех остальных и моя собственная перестанут иметь хоть какое-то значение, что бы он ни говорил. Подойдя ближе, я присаживаюсь на краешек кровати и аккуратно касаюсь его волос. Всегда хотела это сделать, но не решалась. Надо же, какие они мягкие и шелковистые, и он сейчас такой спокойный и беззащитный. Я все еще не чувствую к нему ничего особенного, кроме разве что все тех же жалости и злости, странно переплетающихся в моем сознании. Мне жаль тебя, но и себя тоже жалко. И что делать в этой ситуации? Если ты все же станешь ужасом всей галактики, что тогда делать мне? Губы беззвучно шепчут вопросы, а я все вглядываюсь в его лицо, сейчас от чего-то такое спокойное и умиротворенное, но это только пока. Если ничего не выйдет, вопрос будет стоять или ты, или я. Вряд ли в той ситуации я смогу сыграть нужную роль, потому тебе придется уйти навсегда, чего бы мне это ни стоило. Я продолжаю гладить его по волосам и только потом понимаю, что сказала, после чего подскакиваю на ноги и вновь начинаю бродить по комнате. Нет, а чем это я? Что я собираюсь сделать? Избавиться от Энакина, если придется? Я так не смогу и будто тихий шепот в голове смогу, если понадобится, если придется. Я не Падме, я не испытываю к нему тех чувств, а что я вообще к нему чувствую, мне все еще его просто жаль. Проходя мимо зеркальных дверей шкафа, я вдруг останавливаюсь и внимательно всматриваюсь в свое отражение. Быть может, мне просто показалось в полумраке, но я готова поклясться, что мои глаза, отразившиеся в огромном зеркале, секунду назад были желтыми. Я подхожу к зеркалу и касаюсь его ладонью, приближая свое лицо. Это ведь невозможно, так не бывает, или... Я так и не смогла уснуть этой ночью, опасаясь не только того, что меня окружает, но и самой себя. «Ты не спала?» – спросил Энакин с самого утра. Глупый вопрос на самом деле, просто у меня усталое лицо и синяки под глазами от особой активности солнца, а вовсе не от того, что я всю ночь не спала, опасаясь не только за себя, но и за тебя, но вслух я этого все равно не скажу. Просто встала пораньше, процедила сквозь зубы, честно, я старалась, чтобы голос звучал непринужденно, но мне реально хочется спать. Прости за то, что я должна сделать. Ты действительно был мне симпатичен не только все это время пребывания здесь, сегодня или никогда. Глава 13. Мышка в клетке с тигром. Солнце еще не встало, но за окном уже светло, и Энакин спешит покинуть дом. Куда он направится? Что будет делать? Как бы я хотела это знать. Я вышла проводить его и теперь стою на балконе, или как это место называется. Мне от чего-то зябко и неуютно. Наверное, от недосыпа. Я обнимаю себя за плечи, пытаясь сохранить остатки тепла. На душе почему-то очень грустно и хочется плакать. Ни о чем не беспокойся, он подходит ко мне и обнимает крепко и бережно, проводит рукой по растрепанным волосам. Кажется, я знаю способ все разрешить, он порывисто целует меня и уходит, но перед тем, как улететь, оборачивается. «Иди внутрь, ты замерзла». Он исчезает, а я все еще стою на месте, до боли сжимая плечи и стиснув зубы. Чувствую, как по щекам текут слезы. Мне страшно, больно и обидно. За себя или за Падме, или, может, еще по какой причине. Не знаю, я уже ничего не знаю и не понимаю. Я чувствую, как он любит Падме, или просто знаю это. В любом случае, вел бы он себя так, если бы узнал, что я это вовсе не она. Нет, конечно, но что бы в таком случае стало со мной? Что станет потом, ведь это сейчас мы с ним почти не видимся и не общаемся. Но рано или поздно правда все равно всплывет. И что тогда будет? Он меня возненавидит, хотя моей вины в случившемся нет. Даже больше, мне все это нафиг не нужно. Ни это тело, ни этот мир. Это только там, в родном мире, я могла тешить себя глупыми фантазиями. Это ведь нормально, все о чем-то мечтают. Но здесь и сейчас я совершенно лишняя. Наверное... Именно поэтому я так и не решилась никому ничего рассказать. Я боюсь того, что последует за раскрытием моей тайны. Энакин и так с ума сходит, опасаясь потерять Падме, а тут вот оно, тело ее и все еще живое, но занято совершенно посторонним человеком. Кто знает, что ему в голову стукнет. А я не хочу, чтобы он меня ненавидел, тем более за то, в чем нет моей вины. Если ничего не получится, то я умру, так или иначе. Слетевший с катушек Энакин даже думать не будет. А если нет, кто знает, чем все это обернется. Как я буду объясняться, что скажу. Но, наверное, сейчас лучше думать не об этом. Быть может, во мне кроется талант актрисы. Умудрялась же я как-то все это время скрываться, возможно, и потом получится. Нет, определенно не стоит заглядывать так далеко, не сейчас. Я вновь поежилась и поспешила скрыться за стенами квартиры. Нужно вновь приводить себя в порядок, потому что провожать Энакина я выскочила растрепанная и сонная. Хотя спать я хочу до сих пор, еще бы, после бессонной-то ночи. С того момента, как оказалось здесь, я все время чего-то боюсь и хочу спать, что совсем уж нехорошо для здоровья, тем более беременной женщины. Служанки суетятся вокруг, пытаясь привести меня в порядок, а я никак не могу сосредоточиться хоть на чем-нибудь. Мысли путаются и ускользают. Еще недавно я решила действовать, но сейчас мне дико страшно. Руки трясутся так, что приходится сжимать их в кулаки, чтобы не было заметно. Сегодня, да, именно сегодня. Не знаю, Почему в голове взялась эта навязчивая мысль, но как будто если не сделаю этого сегодня, то безнадежно опоздаю. Я уже даже не пытаюсь понять, откуда взялось это знание. Все, что происходит со мной в этом мире, вообще никакому объяснению не поддается, начиная с того, что я вообще нахожусь здесь. Служанки уходят, и я могу полюбоваться на свое отражение в зеркале. Меня уже не пугает и не настораживает чужое лицо, скорее наоборот, я привыкла, что выгляжу именно так. Очередное тяжелое и пышное платье, в котором даже почти незаметно, что я беременна, каштановые кудри свободно падают на плечи. Я, как обладательница прямых волос, всегда мечтала о кудрях, которые никогда на моей голове надолго не задерживались, тут же распрямляясь, сколько бы я ни поливала их лаком. Ну вот, можно порадоваться, теперь у меня есть кудри, правда, к ним прилагается чужое тело и чужая жизнь. Сколько бы я об этом ни думала, кажется, что можно и обойтись. В любом случае, я всего лишь лгунья, так зачем калечить себя? Но отчего-то еще тогда, когда эта мысль появилась в моей голове, я поняла, что нужно подтверждение. И вот оно стоит предо мной, чахлый цветок в горшке. Кстати, нужно как-то от него избавиться. В прошлый раз мне вроде бы незаметно удалось протащить его сюда под платьем, если там целого дроида можно было спрятать, что уж говорить о цветке. Как мне при этом пришлось изворачиваться, лучше промолчу. Но от главной улики нужно избавиться, мне понадобится только один лепесток, его будет достаточно, а вот все остальное очень компрометирующая вещь. Мне точно известно, что во всех помещениях есть камеры наблюдения, которые отключаются, когда сюда приходит Энакин, и если я отключу их сейчас, тем более на такое короткое время, это будет слишком подозрительно. И что мне стоило подумать об этом ночью? Все равно ведь не спала, дура безголовая, и куда я с такими сомнительными талантами лезу? Я собралась обыграть самого Палпатина, но при этом веду себя как ну даже сравнение подобрать подходящего не могу. В итоге, оторвав один лепесток, я вновь потащилась на балкон. Мне проще именно так называть эту конструкцию, потихонечку подпинывая перед собой горшок, благо под юбками незаметно, главное, не перестараться и не пихнуть слишком сильно, я двигалась вперед. Проблемы появились на ступеньках. Я долго стояла на месте, всматриваясь куда-то вдаль, и усиленно думала, как же теперь быть. Стоит только пнуть этот злосчастный горшок, и он покатится вниз, разбрасывая землю. Ай, да черт с ним, попрошу капитана подменить запись с камер, мне в любом случае не отвертеться, так что странностью больше, странностью меньше, какая разница. Так что я присела и, подхватив подол платья вместе с горшком, направилась вперед, дойдя до самого края. Интересно, а почему тут ограждения никакого нет, а вдруг кто навернется? Отпустила и горшок, и подол, первый полетел вниз, кувыркаясь в воздухе, земля разлетелась в стороны. Вот кому-то веселый привет упадет сверху. Я хмыкнула, стараясь не засмеяться. Вот ведь блин, а если эта штука свалится кому-нибудь на голову, когда этот некто ведет свой транспорт? Но это уже не мои проблемы. Я поспешила назад. Нужно найти капитана и пристать к нему с деликатной просьбой. Я, конечно, понимаю, что вполне можно отследить, что откуда-то сверху упал горшок и даже конкретно откуда, но я в данной ситуации буду жертвой, да и какая разница, если все получится. Ну вот и все, теперь нужно лететь в Сенат на встречу с кошмаром и ужасом, то есть верховным канцлером. Хотя я полечу туда не конкретно для этого, надо будет еще как-то извернуться и придумать предлог. Что-то как-то мой план с самого начала выглядит жалко, я же ничего не продумала. А, собственно, когда я вообще думала над тем, что творю? Дорога до Сената показалась привычной. Это странно, но я, кажется, ко всему здесь постепенно привыкла. Даже окружающий пейзаж больше не вызывает того детского восторга, который был впервые. Да что там, мне вообще нет никакого дела до того, что творится за окном. Прибыв на место, я также уверенно иду в верном направлении, просто потому, что знаю, где находится зал Сената. Благо, топографическим кретинизмом не страдаю, да и вообще очень хорошо ориентируюсь на местности, если где-то один раз прошла, дорогу запомню. Смешно сказать, я не знаю большинство названий улиц в том городе, где родилась, но, тем не менее, ни разу там не блуждала. Падме. Я обернулась на оклик, сразу узнав голос. Неразлучная парочка, блин, Монмотма и Бейл Органа. И принесла их нелегкая. «С вами все в порядке?» Мы беспокоились, они, чуть ли не бегом, подошли ко мне. А чем, интересно, они беспокоились? Не прибили ли меня из-за всего того, что они затеяли? Наверное, опасались и гадали, кто же будет следующим. Но сейчас, вроде как, не времена империи, так что ни о каких репрессиях и речи быть не может. А вот по-тихому устранить неугодного. Все в порядке. Вчера я себя нехорошо чувствовала. Ну а что, мне вчера действительно было плохо. Моральные страдания, они тоже вес имеют. Взгляд у Мон стал укоризненный. Правда, вслух ни она, ни Бейл ничего не сказали, но и так понятно, что, по их мнению, я могла бы предупредить. Да пусть засунут свои взгляды и недовольство куда подальше, тут мир рушится, а они со своими претензиями. Я молчала, не желая что-либо объяснять, вот еще перед ними я не оправдывалась. Видимо, что-то такое было в моем взгляде, что они решили не развивать эту тему. Канцлер хочет сегодня сделать какое-то важное заявление. Бейл нахмурился и как-то странно посмотрел на меня. Что за заявление? Тут же вякнула я. Ну а что, откуда мне знать, что там могло прийти в его седую башку? Хотя нет, не может быть, еще ведь рано. Или он все это спланировал вплоть до мельчайшего шага? Ну что тут скажешь, гениальный мужик, жалко, что такая сволочь. Никто не знает, с нажимом говорит Мон и тоже смотрит на меня. Нет, ну а я-то тут при чем, откуда бы мне знать, что он там заявить хочет? Может, у него ревматизм, или джедаи жить мешают? Сейчас, спрашиваю я, никак не реагируя на их переглядывание. В данный момент меня другое заботит. Если все пошло не так, как в каноне, а оно определенно пошло не так, то все могло уже и случиться, и тогда вся та дурость, что я придумала, вряд ли поможет, хотя, нет, он не указал точное время, говорит, нужно еще собрать информацию. Я непроизвольно выдохнула. Значит, еще не все потеряно, нужно спешить. Мне нужно идти, прошу прощения. Я поспешила вперед. Уж не знаю, что они обо мне подумали. И вообще, если бы еще что-то хотели, могли бы и снова окликнуть или догнать. Бегать я в своем положении могу с большой натяжкой, это скорее быстрый шаг, а не бег. Да и какая разница? Я спешила к кабинету канцлера. Правда, я так и не продумала, что буду ему говорить. Несмотря на то, что я над своими действиями, похоже, не думаю совсем, этот момент я действительно пыталась проиграть в голове. Вот только кто его знает, как Палпатин отреагирует на все, что я скажу. Так что мои думы были совершенно бесполезны, лучше бы над чем другим подумала, или еще на что полезное время потратила. Поскольку в прошлый раз я до кабинета Палпатина добиралась от зала Сената, и сейчас пришлось делать крюк, но что поделаешь, другой дороги я не знаю. У последнего поворота коридора я замерла, собираясь с мыслями. В последний раз то ли пыталась уговорить себя сделать шаг вперед, то ли бежать отсюда сломя голову. Но тут произошло нечто, для меня совершенно неожиданное. Из кабинета канцлера выбежал мой супруг, весь какой-то нервный и взвинченный. Что на этот раз? Что там ему еще наговорил этот старикашка? Энакин убежал вперед. Он сразу же выбрал направление, противоположное тому, где стояла я, и, наверное, это хорошо. Потому что сейчас нам не о чем разговаривать, да и вряд ли в таком состоянии он способен на диалог. Вот только мне почему-то стало еще страшнее идти в логово зверя. Но надо, если я хочу жить или покончить с жизнью очень быстро, потому что кто знает, что там творится в голове старого сита. Я его откровенно боюсь, но сейчас он вряд ли будет меня убивать. Однозначно, если со мной что-то случится до того, как Энакин перейдет на его сторону, то и перехода-то скорее всего не будет. А что если уже? Хотя, если вспомнить фильм, то тогда была ночь, и в кабинете канцлера были еще джедаи, угу, которые оттуда не вышли, так что это не показатель. Ну что ж, сделав глубокий вдох и попытавшись собраться, пусть и безуспешно, я шагнула вперед. Кабинет канцлера с моего последнего визита совсем не изменился, хотя с чего бы ему меняться, а вот сам Палпатин. Ничего не скажу по поводу внешности, разве что он еще не превратился в сморщенную грушу. Но я, как будто физически, ощущала излучаемое им радость и торжество, хотя лицо его было совершенно спокойно. Чему это, интересно, он так радуется? Уж точно не моему визиту. Вы что-то хотели? Его голос спокоен и серьезен, взгляд внимателен, но я готова поклясться, что он лишь сдерживает себя. Откуда я это вообще знаю? Быть может, просто догадываюсь, ведь что бы ни произошло, все идет по его плану, Так чего бы ему не радоваться? Да, я просто слишком много знаю. Да, киваю головой. Я вообще много чего хочу, например, чтобы ты вот прямо здесь и сейчас свалился и помер, но это так, из-за облачных и несбыточных мечтаний. В последнее время сложившаяся ситуация поставила всех нас в неудобное положение, но я все еще помню, что это именно вы были тем, на кого я равнялась, занимая свою должность, и до сих пор стараюсь равняться на вас, хотя мои действия, возможно, и противоречат моим словам. Поначалу я говорила медленно и неуверенно, но последние слова выпалила на одном дыхании. Надеюсь, я не слишком перегнула палку, и это все, что вы хотели. Не нравится мне его взгляд, вроде бы ничего такого, но хочется вот прямо сейчас развернуться и куда-нибудь сбежать. Но нет, нельзя, уж точно не сейчас. Падме, дорогая, сейчас вы не согласны с тем, что делаю я, хотя это лишь для всеобщего блага, а я не понимаю, зачем вы ввязываетесь в сомнительные авантюры. Голос Палпатина полон сочувствия. Чертов актер, мне до него, как до родного мира. Я уже чувствую, как начинают подрагивать пальцы. Благо он всеобщего хочет, для себя, паскуда, старается, а на всех остальных ему плевать, и в этом мы, если честно, неприятно похожи. Вот только мне не нужна ни галактика, ни власть, так что можно потешить себя мыслью, что я все же в чем-то лучше него. А какие это сомнительные авантюры он имеет в виду? Он ведь не может знать, что это я. Хотя стоп, он, наверное, имеет в виду наши сходки с сенаторами, тогда все нормально. Каждый по-своему видит, каким должен быть мир. Но все мы желаем лишь мира, он улыбнулся. Не желаете перекусить? Я, если честно, так увлекся работой, что даже не успел позавтракать. С радостью, я даже улыбнуться смогла искренне. Наверное, потому что именно этого приглашения и ждала. Я сегодня тоже не завтракала и от чего-то дико хотела есть, что было странно, потому что нервничать я не переставала ни на секунду. Канцлер пригласил меня присесть напротив за его столом, дроид принес поднос с какой-то едой и две кружки, наполненные какой-то жидкостью. Ну, надеюсь, Палпатин меня не отравит, это будет уже слишком, потому что я собираюсь травить себя сама. Все это время у меня за щекой был спрятан тот самый лепесток злополучного растения, из-за которого я так настрадалась, и теперь пришло время его сживать. «Все, что вы делаете, не приведет ни к чему хорошему», — говорит старый Сид. «Вот ведь собака, как раз в тот момент, когда я поднесла ко рту стакан, хорошо, что отпить не успела, а то бы точно подавилась. Что он опять имеет в виду? Ведь еще при нашей прошлой встрече мне показалось, что он что-то подозревает, но почему, в таком случае, ничего не говорит напрямую? Или это у него развлечение такое? Конечно, кто я против него? Всего лишь назойливая букашка, которую так просто раздавить, но так забавно за ней наблюдать. Я снова чуть не подавилась. Я этот вывод сделала сама на основе собственных негативных мыслей или это нечто иное? Вы сами сказали, что мы все жаждем мира, но, видимо, у каждого свое представление не только о мире, но и о пути к нему. Что-то меня опять на философию потянуло. И мне бы очень хотелось, чтобы наши с вами взгляды совпадали. Мы лишь разными путями идем к одной цели, он опять улыбается, а мне вновь хочется сбежать. Или все же нет? На последней фразе его голос становится совсем иным, ни капли участия или интонации доброго дедушки, лишь нечто холодное и липкое. Я вздрагиваю, только что подцепленный кусок какого-то фрукта падает с вилки обратно в тарелку. Куда я вообще сунулась? Почему мне тихо и спокойно дома не сиделось? Первые панические мысли захватывают разум, но потом приходит ответ, ведь я не раз уже задавала себе эти вопросы. Либо так, либо никак, спокойной и счастливой жизни мне в любом случае не видать, и смерть маячит где-то на горизонте. Именно потому я и делаю все это, пусть мои поступки и слова глупые, но уж какие есть. Что вы имеете в виду? Я слышу, как мой голос дрожит. Но я просто не в состоянии сохранять спокойствие в такой ситуации. Хорошо, что не хриплю и не срываюсь на виск, уже прогресс. Я ведь уже говорил, он растягивает губы в дружелюбной улыбке, слишком дружелюбный, не стоит ввязываться в игры, правил которых не знаешь. Воздуха не хватает, кажется, я сейчас задохнусь. Зачем? Ну зачем я вообще сюда пошла? На что рассчитывала? Кто же ты такая на самом деле? Палпатин поднимается со своего места и подходит ближе, а я понимаю, что не могу пошевелиться или сказать хоть слово, все тело сковал дикий, животный страх. Можешь не отвечать, это не столь важно. Даже не знаю, как такое могло случиться и возможно ли подобное, но раз ты здесь, он замолкает и обходит меня, замирая за спиной, положив ладони на плечи. Ты ведь хочешь жить, девочка? Да, сама не замечаю, как произношу это вслух, шепчу, едва шевеля пересохшими губами. Я действительно хочу жить, а попытка обмануть старого Сита была настоящей глупостью. Конечно же, он заметил, не мог не заметить, что Падме уже не та, что была раньше. Это хорошо, его руки сжимают мои плечи, а я не могу вырваться, даже не пытаюсь. В таком случае, почему бы тебе не сделать то, что нужно мне? Если все удастся, обещаю, твоей жизни ничего не будет угрожать. Одаренное дитя, откуда бы ты ни пришла, тебе ведь не нужны все эти чужие проблемы. Я могу пообещать, что все это тебя не коснется, если будешь делать то, что я скажу, и что я могла ему ответить, вздернуть нос и заявить, что никогда не подчинюсь. Я ведь не безмозглая идиотка, хотя частенько именно на нее и смахиваю. Все же какое-то чувство самосохранения у меня еще осталось, что от меня требуется. Говорить все еще тяжело, каждое слово, царапающее горло, приходится выдавливать из себя. Сейчас мне страшно как никогда, и я действительно готова со всем согласиться. До этого момента ты действительно неплохо играла, пусть и с огрехами, но никто ни в чем тебя не заподозрил. Хватка на плечах ослабевает, но он не спешит убирать руки. Продолжай в том же духе. Падме нужна этим идиотам, и о каждом их шаге ты будешь говорить мне. Он понижает голос до шепота и наклоняется вперед, чтобы я могла лучше расслышать. Это будет даже забавно, если ты встанешь во главе тех, кто будет против. Да, это должно быть также интересно. А потом, когда появятся твои дети, ты отдашь их мне. Что, как детей? Голос хриплый, будто простуженный. И кто меня опять за язык дернул? Надо соглашаться, пока предлагают. Он вновь стискивает мои плечи до боли. Жуть какая, я как будто физически ощущаю нечто липкое и противное, пробирающееся к сердцу. Руки трясутся. Мне снова не хватает воздуха. На что тебе чужие дети? Или привязалась к ним за несколько недель? Мне казалось, ты хочешь жить, он говорит тихо и вкрадчиво, но по коже струится холод. Я сделаю это, говорю, даже не задумавшись, на что соглашаюсь, лишь бы он, наконец, меня отпустил. Хорошо, очень хорошо, его голос обволакивает, лишает желания сопротивляться. Или здесь дело вовсе не в голосе? Он, наконец, отнимает свои руки от моих плеч, но я все еще чувствую пронизывающий холод, пробирающий до самых костей, смешанный с диким жаром, прожигающим душу насквозь. Кто я, где я и есть ли я на самом деле? Ни о чем не беспокойся и просто возвращайся домой. Он неожиданно разворачивает кресло, в котором я сижу, и сжимает тонкими пальцами мой подбородок, поднимая лицо так, чтобы наши глаза встретились. Не смей срываться с места, я всегда и везде тебя найду, малышка. Ты ничего не знаешь об этом мире, но хорошо чувствуешь, что я могу сделать. Я не знаю, что ответить. Горло сдавливает непроизвольный спазм, глаза щиплет от подступающих слез. Куда и зачем я влезла? Хочется убежать как можно дальше, забиться в угол и поплакать. Ну, в одном коротком слове столько нетерпения, и пальцы его сжимаются сильнее, доставляя не только дискомфорт, но еще и боль, а холодный взгляд будто проникает внутрь, вымораживая все нервы. Я согласна, я все сделаю. Вот теперь мой голос срывается на истерический визг, по щекам текут слезы. Ничтожество, какое же я жалкое ничтожное существо. Не вздумай меня обмануть, иначе, он смотрит прямо в глаза и меня будто поглощает черная липкая бездна. Еще пара секунд и я утону, захлебнувшись тьмой. Знаешь, смерть не самое страшное, что может с тобой случиться. И я это знаю, будто физически ощущаю, как на шее медленно затягивается удавка. Я еще могу свободно дышать, но с каждой секундой эта мнимая свобода тает. Иди и сегодня ни с кем не разговаривай, Палпатин махнул рукой, выпуская меня из клетки. На негнущихся ногах я покидаю его кабинет и иду вперед, не разбирая дороги. Мне нужно срочно вернуться домой, наверное, там отпустят ледяные клещи, сковавшие сердце. Люди и другие существа, что проходят мимо, сливаются в единый поток, просто декораций, что окружают меня. А я продолжаю идти вперед, не обращая внимания на оклики, выполняя указания старого Сита. Меня здесь нет, это не я. Глава 14. Шаг 3. Решающий. Примечание к части. В главе присутствует вставка от третьего лица. Поначалу я весь фанфик хотела писать только от лица героини, не затрагивая других персонажей, в том и была вся суть. Но сейчас поняла, что без этого ну никак не обойтись, ни в этой главе, ни в следующей. Как я добираюсь до своих апартаментов, совершенно не помню. Стоит только оказаться внутри ставших родными стен, отсылаю служанок и охрану. Сейчас я должна остаться одна. Запустив пальцы в прическу, сползаю на пол. Дикий неконтролируемый вой срывается с губ. Я снова задыхаюсь, с каждым вздохом пытаюсь заглотать больше воздуха, но не выходит. Вокруг меня вакуум, холодный, безжалостный. Тут же ко мне подкатывается медицинский дроид. Ну да, он в пределах апартаментов всегда следует за мной. Я не обращаю внимания, что он со мной делает, да и какая разница, на что я рассчитывала, чего хотела добиться, с кем вообще решила играть. Глупая безмозглая девчонка, получившая по заслугам. Кем я стала, во что превратилась и что будет дальше? Придется до скончания жизни плясать под дудку старого сита. А у меня есть выбор, кто я вообще такая, почему решила, что могу что-то изменить. Но я буду жить, а ведь именно к этому стремилась, не жалея сил. И к чему пришла? К жизни в клетке, закованная в кандалы. «Госпожа, вам срочно требуется помощь», — ровный безразличный голос дроида вырывает меня из потока собственных мыслей. «Что?» — я поднимаю голову, непонимающе глядя на машину. «Ваше состояние критическое, я провел полную диагностику и взял на пробу кровь, в вашем организме яд, но его еще можно вывести. Так чего ты ждешь?» Голос срывается на виск. «Как я могла забыть? Хотя совсем, что произошло в кабинете канцлера, это не мудрено. Но я забыла о том, что отравила сама себя. А если бы не нервный срыв, если бы дроид не провел диагностику? Боже, я такая дура. С самого начала я планировала лишь разыграть недомогание, но все эти планы просто вылетели из головы. Прошу вас принять горизонтальное положение». Ноги отказываются слушаться, потому я просто доползаю до ближайшего диванчика и, вскарабкавшись на него, принимаю требуемое положение. Дроид суетится вокруг меня, а я все еще не могу подняться на ноги, так и лежу посреди комнаты, глядя куда-то перед собой, но совершенно не понимая, что же вижу, что происходит вокруг, во что я превратилась. «Яд удален, но вам нужно отдохнуть», — бесстрастно заявляет дроид. «Я настоятельно рекомендую вам сон». «Да о каком сне может идти речь, тем более сейчас? Я жалкое ничтожное создание, подчинившееся Палпатину, но нужно ли мне это? Я ведь не такая уж дура, хоть и веду себя ненормально. Что моя жизнь для него? Очередная игрушка. Возможно, он действительно хочет воспользоваться мной, чтобы поиграть с особо рьяными сенаторами, или еще по какой причине. Кто разберет, что у него там, в голове, творится? Но что дальше? Жить? Нет, скорее существовать, стараясь угодить старику. Аж от самой себя противно. Госпожа Падме, взволнованный голос капитана Тейфа заставляет вздрогнуть, а я и не заметила, как он пришел. Я получил отчет от медицинского дроида, вас пытались отравить. Оставьте, — я вяло отмахнулась рукой, даже не глядя на него. Но это ведь покушение, мы должны найти. Я знаю, кто это сделал, — проговариваю слова, будто читаю по бумажке, так же безразлично и безэмоционально. Сама с этим разберусь, не нужно вмешиваться. Мужчина уходит, и я вновь остаюсь одна. Но так гораздо лучше, я должна остаться одна, я не должна ни с кем разговаривать, потому что он так сказал. Дыхание вновь перехватывает, на этот раз не из-за страха, а отчего. Не могу объяснить поток собственных мыслей, захвативших сознание. Мне, в любом случае, не видать спокойной жизни. Есть ли смысл подчиняться Ситу? Он пообещал мне жизнь, но выполнит ли обещание? Сомнительно, и даже очень. Поначалу, возможно, я и буду жить, выполняя все, что он мне скажет. Я для него такая же игрушка, как и все окружающие. Но я не желаю быть чьей-то игрушкой, которую в любой момент можно сломать и выбросить. Его обещания ничего не стоят. Без Палпатина у меня куда больше шансов выжить. Я ответила согласием на его предложение, но разве могла я тогда поступить иначе, когда выбор был либо согласиться, либо нет? Там, сразу, он бы ничего мне не сделал, но кто знает, какую гадость придумал бы. Но то было тогда, в его присутствии, под его давлением. Сейчас же пусть он катится куда подальше вместе со своими предложениями и перспективами. Нет, проживать свою жизнь на чьем-то поводке я не собираюсь. Здесь и сейчас я уже больше не чувствую того животного страха, что не отпускал меня в его кабинете и по дороге домой. Как будто спала липкая пелена. «Не бойтесь, маленькие, я ему вас не отдам», я прижимаю ладони к животу. «Да, я сомневаюсь, что из меня получится не то что образцовая, а хотя бы отдаленно приличная мать. Я не умею обращаться с детьми и вообще их побаиваюсь. Но это ведь не повод, чтобы отдавать их чудовищу. Раз уж все сложилось именно так, придется как-то выкручиваться. Я все же сделаю то, что хотела, и теперь, в любом случае, у меня есть доказательства. Азарт бурлит в крови, плевать, что будет дальше со всем этим миром, но я не проиграю. Вытаскиваю из маленького кармашка под поясом камлинг и пытаюсь вызвать мужа. Падме, его голос какой-то странно напряженный. Что-то случилось. Я сейчас очень спешу. Давай я. Энакин, мне страшно. Я перебиваю его, не давая договорить. Голос у меня дрожит вполне достоверно, потому что мне действительно страшно. Да и после всех сегодняшних переживаний нервы на пределе. Что случилось? Кажется, он испугался. Меня отравили. Я не знаю, как это вышло, я не завтракала дома, только обедала у канцлера, и по возвращению, если бы у меня вдруг не закружилась голова и медицинский дроид не подоспел вовремя, голос срывается на хрип, я больше не могу произнести ни слова, потому что горло сдавливают слезы, которые уже невозможно сдерживать. Ты хочешь сказать, что канцлер, он не договаривает, явно обрывая предложение на середине, в его голосе слышатся странные рычащие нотки. Ты снова мне не веришь, я уже не могу сдерживаться, и слезы катятся по щекам, горло сдавило спазмом. Я вышлю тебе отчет, хотя зачем? Палпатин пытался меня медленно убить, но тебе нет до этого никакого дела. Я обрываю связь, хотя прекрасно понимаю, что сейчас балансирую на острие. Пусть будет что будет. Я уже решила, что не стану плясать под дудку старика, не из особой гордости, а потому что надеюсь, что мой план все же сработает. А если нет, что ж, в таком случае мне останется только бежать. Не знаю куда, здесь мне ни у кого попросить помощи, но сидеть на месте и ждать приговора я не стану. Повторной беседы с Палпатином попросту не выдержу, да и он вряд ли будет разговаривать. Минуты тянутся медленно. Что произошло? Какие последствия имели мои необдуманные слова? В голову закрадываются мелкие подлые мыслишки. Быть может, следовало действительно согласиться на предложение канцлера. Нет, я ведь не дура, он бы от меня в любом случае избавился, так или иначе. Или нет, как-то странно он со мной разговаривал и называл одаренной. Глупость все это, сила есть в детях, что я ношу, но сама я обычная девчонка, пусть немного везучая. Вызов камлинка заставляет вздрогнуть, но я, собравшись силами, отвечаю, все же муж звонит. Падме, прости меня, пожалуйста, прости за все, что я когда-то говорил. Голос у него какой-то совершенно другой, будто пропитанный светом, состраданием и добротой. Мне ни за что на тебя злиться. На самом деле есть за что, но разве могла я ответить иначе? Я улыбаюсь, еще не зная, что случилось, но как будто чувствуя, что опасности больше нет. Я скоро буду, коротко бросает он и отключается. Ну что ж, остается только ждать. Какие последствия имели мои слова? Понятия не имею. Быть может, Энакин сам мне скажет, если не попытается убить предательницу. Нет, не стоит думать о плохом, впрочем, о хорошем тоже, нет ничего хуже разбившихся вдребезги беспочвенных надежд. Вот он вернется, и тогда я все узнаю. Вот только как бы не было поздно, но какое-то шестое чувство будто подсказывает, что не поздно, что все хорошо и даже лучше. Присев на диванчике, я смотрю в панорамное окно. На улице уже стемнело, я не могу перестать улыбаться, а потом начинаю еще и громко смеяться, скорее хохотать, наверное, это истерика.